Глава вторая. Миссис Мелани нанесла еще один удар. Во все стороны полетели шестеренки, пружины и мелкие детали. Ридли вскинула руки, защищаясь от осколков своих трудов, летящих в нее точно шрапнель от взорвавшегося снаряда. Все вокруг обернулись, чтобы посмотреть, что происходит. Поднялся шум и крики разбегающихся в разные стороны изобретателей и их наставников. Перед мысленным взором Ридли предстала ночь конкурса талантов. События накладывались на движение библиотекаря, продолжавший методично уничтожать остатки ее проекта. Бах! Окно волшебного магазинчика взорвалось наружу сотней сверкающих осколков. Бах! Стены вздрогнули и начали оседать. Пыль заволокла центральную улицу. Бах! Картер, Лейла и Тео ринулись к магазинчику, оставив в парке позади себя Ридли, Эмили Меридиан, близнецов Олли и Изи и животных. Бах! Из тени выступил гипнотизер. Воротник его был высоко поднят, скрывая лицо, а вокруг клубился дым. Каллаган. Человек, охотящийся на Ридли и ее друзей с самого начала этого лета, подложивший динамит в старые тоннели контрабандистов под волшебным магазинчиком мистера Вернона, нажавший на кнопку и изменивший все. Теперь женщина кричала во весь голос. «Что я наделала? Что я наделала?» Но звучало это механически и однообразно, точно какая-то мантра или припев нелепой песенки. Те же слова произнес Каллаган в ночь взрыва аккурат перед тем, как погнался за Тео, вооруженный волшебной палочкой, обернувшейся острым клинком. Наконец библиотекарша уронила лопату и занялась стендом Ридли. Взор девочки вспыхнул огнем. Как смеет эта женщина разрушать ее труды? Хуже того, как она смеет пробуждать воспоминания о человеке, преследующем Ридли даже во снах? Она что, работает на него? Ридли снова нажала на рычажок в подлокотнике и ринулась вперед. Подножка кресла со всей силы ударила миссис Мелани под колени. Та вскрикнула, выпустила из рук стенд и упала назад, тяжело ударившись о плитку пола и взвизгнув нечто нечленораздельное, когда увидела Ридли, которая уже готовилась снова нажать на рычаг. Девочка заметила, что во взгляде женщины в этот момент что-то изменилось. Миссис Мелани поморщилась и потерла то место, куда ее ударила Ридли. В глазах у нее стоял ужас от осознания того, что произошло. Сдавленно охнув, она пробормотала уже гораздо мягче. «Что я наделала?» «Ридли!» — по проходу бежала мисс Паркли, сжимая в руках два картонных стаканчика. «Что происходит?» Не добежав до места происшествия пары шагов, она споткнулась, окатив библиотекаршу ледяной водой из стаканчиков, и та застыла в шоке. К ним приближались люди в строгой синей форме. Взглянув на нашивки на рукавах, Ридли поняла, что это охрана. Один остановился возле миссис Мелани, другой — около мисс Паркли. Еще один подошел к Ридли. Когда он коснулся ее руки, девочка негромко вскрикнула. «Вы в порядке?» — спросил он. Ридли посмотрела на останки своего разгромленного проекта. Все усилия, все ожидания, все мечты. И ей показалось на мгновение, что она смотрит внутрь самой себя. «Нет, нет, думаю, я совсем не в порядке», — признала она. Охрана увела миссис Мелани прочь, но прежде она подошла к Ридли, и когда заговорила, голос ее дрожал от избытка эмоций. «Я не знаю, что на меня нашло. Пожалуйста, я... «Не хотела!» Но ее перебила мисс Паркли, выступившая вперед. «И хоть я не хотела обливать вас водой, мэм, мне совершенно не жаль, что я это сделала!» Ридли чуть не рассмеялась. Впервые неловкость ее учительницы принесла хоть какую-то пользу. К ним подошли двое. Женщина с высоким пучком, похожим на улей, и мужчина в очках с широкой черной оправой, и представились администраторами выставки изобретателей. Ридли пыталась объяснить им произошедшее. Мисс Паркли тихонько стояла рядом. «Нам очень жаль, что это случилось, мисс Ларсон», — наконец произнесла женщина. «Мы обязательно проведем расследование этого инцидента. Ваш проект возможно восстановить». Ридли покачала головой. «Он выглядел весьма впечатляюще», — мягко заметила женщина. «Мы можем продлить ваше приглашение, чтобы вы попробовали свои силы в следующем году», — добавил мужчина. Ридли кивнула. Она слишком устала, чтобы говорить. Миссис Мелани смогла добиться желаемого. «Или, — подумала Ридли, — она добилась того, чего кто-то хотел от нее». Ее последние слова до сих пор эхом отдавались в памяти Ридли. «Я не знаю, что на меня нашло. Пожалуйста, я не хотела». «Если миссис Мелани этого не хотела, то кто хотел?» Ридли не надо было долго гадать. Каллаган был гипнотизером. Наверняка он загипнотизировал библиотекаршу. Этот человек был настоящим маньяком, и теперь Ридли была уверена, что волшебным неудачникам не стоило слушать мистера Вернона и расставаться, пытаясь тем самым успокоить своего врага. Им следовало оставаться вместе, в открытую, как предлагала Ридли, и быть наготове к сражению. Но прислушался ли кто-то к ее словам? Нет. Ни к чему это разделение не привело. Снова оказавшись в поезде, Ридли изо всех сил пыталась направить свои мысли в нужное русло. Представляла, как они с отцом могут доработать проект. Когда он вернется из поездки, конечно же. «Маме не понравится», — думала Ридли, — «что мы будем тратить еще больше времени за нашими разработками». Миссис Ларсон отказывалась принимать всерьез увлечение дочери. Даже то, что она большую часть времени была поглощена своей работой, писала очередную книгу, полную загадок и любовных приключений, ни капли не помогала. Иногда Ридли думала, что мама сочиняет истории, чтобы сбежать от реальной жизни, которая кажется ей слишком простой и обыденной, или, и того хуже, докучливой. Прогнав мысли о матери, Ридли достала из кармашка в кресле блокнот и ручку. Ей надо было во всех подробностях записать то, что произошло на выставке, чтобы рассказать об этом друзьям. Они должны знать, что им грозит опасность. Снова. Подняв взгляд, она заметила, как мисс Паркли быстро отвернулась и сжалась на своем сидении, словно стараясь исчезнуть. Миссис Мелани утверждала, будто не ведала, что творит, да и выглядела как загипнотизированная. А где была мисс Паркли перед этим нападением? Пошла за стаканом воды для Ридли. По крайней мере, она так сказала. Возможно ли, что ее учительница обладает теми же навыками, что и Каллаган? Может ли она быть гипнотизером? «Мисс Паркли», — позвала Ридли, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно слаще и невиннее. «А, да», — отозвалась та, не оборачиваясь. «Вы знаете что-нибудь о гипнозе?» Ридли впилась взглядом в затылок учительницы, чтобы разглядеть малейшее движение, способное ее выдать. Но мисс Паркли не шевельнулась. «Боюсь, что нет», — ответила она. «Хочешь, мы займемся изучением гипноза на этой неделе? А почему ты о нем спросила?» Ридли постаралась придать своему голосу всю возможную небрежность. «Ой, просто так, не берите в голову. Хотите, покажу вам еще один фокус?»